Слава Господу за церковь, которую мы с вами составляем через свою веру, через свое богоискание, через свои, знаете, через свои размышления, через свое хождение с Господом. Мы вместе составляем Его церковь, мы составляем Его народ. И сегодняшнюю проповедь я так и назвал «Живые камни». А вы догадываетесь, кто эти такие живые камни? Слава Господу, скажи кому-то рядом, ты живой камень. Но не в том смысле, что камень, знаете, камень просто живой, который ожил немножко. Но Писание, Библия называет нас, друзья, живыми камнями. И об этом сегодня и речь. Я верю, что Бог посылает слово каждое воскресное собрание, посылает к церкви и каждому из нас. Ты приходишь в воскресенье не просто, чтобы побыть, приобщиться, но, знаете, чтобы услышать Господа. Услышать Господа в той проповеди, которая звучит. И, знаете, иной раз люди подходят и говорят: о, пастор, сегодня слово было прямо в мою жизнь. И я говорю: ну что больше всего коснулось? И человек начинает рассказывать, и, знаете, иной раз слушаешь, думаешь: ну я вообще об этом не проповедовал. Но Дух Святой говорит с нашими сердцами, Дух Святой говорит в нашей жизни. Казалось бы, мы читаем Писание дома, мы читаем Библию, мы размышляем, мы молимся, но иной раз бывает так, мы приходим в воскресенье, открываем Священное Писание, читаем вместе, и вдруг Дух Божий начинает говорить. Друзья, знаете, в чем правда? Нам недостаточно просто информации, нам недостаточно просто быть информированными. Нам нужно, чтобы Дух Святой касался наших сердец и чтобы наша внутренность, она изменялась. Аминь. Я прочитаю из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 6 глава. Это известное местописание, известный стих, когда Иисус задает вопрос своим ученикам: а за кого почитают меня люди? Это в рассвете его земного служения, когда Иисус уже много проповедовал, стал известен в Иудее. И вот как-то, оставшись наедине со своими учениками, он задает им вопрос. Он говорит: слушайте, а за кого вообще почитают меня люди? Вот так много людей слушают мое учение, следуют за нами. И ученики начинают высказывать различные версии. И тогда Иисус задает им прямой вопрос. Он говорит: хорошо, это то, что люди думают, но вы лично, каждый из вас, вы за кого меня почитаете? И Петр первый, написано, Петр первый выпалил, сказал, мы не знаем до конца, понимал ли он, что он говорит, или понимал ли он все. Может быть, действительно для учеников было сложно вместить все, но что-то они пережили. Знаете, как в Писании сказано, они говорят: Господи, куда нам еще идти? Может быть, мы не понимаем всего, что ты говоришь, но мы вкусили и попробовали. Мы что-то пережили, мы что-то поняли. Вы знаете, когда ученики следовали за Иисусом, они следовали за Иисусом не потому, что их кто-то убедил, не потому, что кто-то привел им, знаете, весомые доводы. Иисус просто говорил в жизнь своих будущих учеников и говорил: Андрей, следуй за мной. Петр, следуй за мной. Знаете, Матфей, следуй за мной. И они вдруг оставляли в один момент все и следовали за ним. Что-то происходило в этот момент в сердцах учеников. Вы понимаете, о чем речь? Что-то происходило, что-то, знаете, ёкало внутри, что-то внутри говорило: да, я хочу следовать за Иисусом, да, я не понимаю всего, но я хочу. Знаете, некое переживание, внутреннее глубокое переживание. И тут Петр отвечает, я прочитаю, 16 стиха, это 16 глава, 16 стиха. Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Знаете, Иисус, Петр отвечает, говорит: Иисус, вот что я знаю, что ты Христос, Сын Бога Живого. 17 стих, тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Знаете, вот здесь, конечно, вот этот стих, этот отрывок в словах Христа, который он сказал Петру, наверное, такой наиболее цитируемый, спорный, о котором было так много споров, так много богословских копий было сломано, и мы не будем погружаться во все богословские рассуждения. Знаете, иной раз библейский текст, он где-то гораздо понятнее, чем вот все такие нагромождения, научные изыскания, которые не приближают, иной раз не приближают к истине. Но ты просто читаешь, и ты понимаешь, о чем идет речь. О чем говорит Христос? А Христос обращается к Петру и говорит: Петр, ты должен понять следующее. Это не просто плоть и кровь. Ты не просто по-человечески, человеческим размышлениям дошел до этого. Это не просто ты такой умный, ты такой молодец. Нет, это всемогущий Бог, Создатель неба и земли, который нашел тебя. Он призвал тебя, Он привел тебя, что-то внутри тебя произошло. Это говорит о твоем избрании, что-то случилось с тобой, что-то произошло, Петр. Это всемогущий Бог, Создатель, который призвал тебя. Это не просто тебе захотелось, это не просто в твоей плоти откликнулось. Друзья, правда в том, что это не так, что ты пришел в церковь и думал: о, как классно, мне так понравилось, я хочу ходить в эту церковь. Или кто-то пригласил тебя и позвал тебя, и ты вначале не хотел, а потом что-то внутри как-то, ну почему бы не сходить? И вдруг понравилось. Знаете, в один момент Иисус говорит: это не просто понравилось, это не просто захотелось, это не просто ты заинтересовался, но Иисус говорит: это всемогущий Бог, который благоволил открыть некую истину. Знаете, чтобы в один момент моя жизнь изменилась, и я стал из неверующего человека, стал верующим. Знаете, речь не идет сейчас о каких-то деноминациях, о каких-то конфессиях, но речь идет о том, что человек живет жизнью без Бога. То есть, другими словами, Бог где-то далеко, и человек пытается, может быть, живет какой-то правильной жизнью, пытается соблюдать какие-то правила, обряды, но вдруг в один момент вся его жизнь радикальным образом меняется, и он начинает сверять свою жизнь с Богом. И он начинает становится последователем Господа, он становится учеником Христа. Ты не можешь стать учеником Христа, просто заинтересовавшись чем-то. Просто потому, что тебе понравилось в церкви, просто потому, что тебе понравились люди. Но только Бог может сделать из нас учеников Христа. Слава Иисусу! Здесь должен быть такой был уверенный аминь. Слава Господу! Иисус говорит: это Отец мой, сущий на небесах, открыл тебе. И я говорю тебе, 18 стих, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И здесь, конечно, некая игра слов идет, потому что дословно Петр на еврейском языке и звучит как камень, да, как нечто, что-то стабильное, фундаментальное. И да, здесь звучит как некая игра слов, но ясно, что говорит Христос. А Христос говорит: посмотри, Петр, Бог привел тебя не случайно в мою команду. Я перефразирую сейчас вещи, которые совершенно очевидны, если мы начинаем размышлять о них. Иисус говорит: послушай, Петр, это не случайно ты оказался в моей команде. Ты не случайно оказался тем человеком, который вдруг понял. Это Бог привел тебя, и ты назван Петр также не случайно. Я сказал: Петр, что значит камень? Знаете, имена в еврейском языке, они все имели какое-то значение гораздо большее, чем сегодня. Сегодня в большинстве своем люди дают имена своим детям, чтобы красиво звучало. Ну, в принципе, конечно, мы не против, чтобы был хороший смысл, но это настолько уже второстепенное значение. Я помню, когда у нас первый сын родился, мы думали, как назвать. Я думаю, будет классно, я Павел, а его назову Тимофей. Вообще круто и нормально. И мы назвали Тимофея. Потом какое-то время прошло, я помню, вот уже подростковый возраст, я как-то спросил: Тимофей, а как тебе вообще твое имя? Нравится вообще? Как, что ты думаешь? Он говорит: да ужасно, додумались тоже Тимофеем назвать. А что не так-то с именем Тимофей? Да вы что, так котов называют, а вы человека назвали. Знаете, и вдруг ты начинаешь думать, что, оказывается, не все вкладывают какой-то смысл, и знаете, можно какой-то другой смысл вкладывать и как-то о чем-то думать, но суть, знаете, в еврейской культуре того времени все-таки значение имени играло решающую роль, а не то, как оно звучит и как и что. И очевидно, что имя, оно несло с собой некую нагрузку, и, может быть, Петр об этом думал, размышлял, но вдруг наступил момент, когда он оказался призванным, друзья. Вдруг наступил момент, когда откровение пришло и вошло в его жизнь, и тогда Иисус начинает объяснять, он говорит: Петр, вот что я тебе скажу, ты призван не просто так, твое имя не просто так, все, что было в твоей жизни, не просто так и не случайно, на тебе я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Вы знаете, здесь удивительно, здесь две вещи, на которые мы можем обратить внимание. Иисус говорит: я буду строить свою церковь, я буду ее делать, я буду ее созидать. И никакие врата ада ее не одолеют. Но на ком он будет ее созидать? На Петре. Знаете, еще одна история из жизни нашего сына. Была какая-то сценка здесь, и он маленький, и должен был выйти. Ну, знаете, как в сценках дети участвуют, выйти и что-то сделать. И там за кулисами Ксения ему говорит, слушай, ты смотри, давай, на тебе весь номер держится. Знаете, он посмотрел, так, говорит, вы не знаете, у тебя Ксения, удержу ли. Знаете, когда Иисус тебе говорит, что на тебе я построю церковь, то, знаете, момент такой, не знаю, был ли Петр способен удержать всю церковь. Знаете, на самом деле она на одном человеке вот так вот зиждется, знаете, вся огромная церковь. Дальше мы читаем, Иисус говорит, я дам тебе ключи от от врат Царства Божьего. И знаете, интересно, прошло 1000 лет после этого разговора, и вот этот известный конфликт тогда между Восточной и Западной Церковью, спустя 1000 лет, когда Западная Церковь сказала, послушайте, друзья, а ключи-то от Царства Божьего у нас, вам нет места, ключики-то в Риме находятся, потому что вот останки святого Петра, ключики-то он передал всем остальным пасторам Римской Церкви, так что, ребята, как хотите, мы оказались правы, знаете, и тогда православные богословы должны были как-то это объяснять, и говорить, да дело не в ключах вообще, дело не в этом, главное правильно верить, сидите дальше там в Риме со своими ключами, а мы будем правильно верить здесь на Востоке. Знаете, это уже другая история, но, по-видимому, речь идет не просто о каких-то ключах, которые Иисус выдал, пусть даже духовные, еще что-то, но о нечто большем. Вы согласны со мной? Знаете, сегодня прошло достаточно много времени и исторически, чтобы посмотреть на эти вещи. И действительно, церковь стала многообразной, многоликой. Церковь распространилась по всей земле. Сегодня церковь Христа достигает самых отдаленных народов. Знаете, мы живем вот в этом в преддверии, в конце времен, когда великое поручение Иисуса Христа, оно приходит к своему заключению, к своему полному исполнению, когда Евангелие проповедано по всей земле. Но знаете, но Христос говорит, обращает внимание вот на что. Я думаю, что если бы об этом откровении сказали бы все остальные ученики, они услышали то же самое слово. Друзья, я повторю еще раз эту мысль. Если бы все 12, они выпалили вместе с Петром, сказали, Иисус, мы тоже верим, мы тоже уверены, что ты Сын Бога Живого. Иисус обратился бы ко всем ученикам, но знаете, но Его обращение идет к каждому из нас. Сегодня, когда Он призывает тебя в церковь, Он говорит тебе, послушай, не плоть и кровь открыли тебе истину. Ты не просто такой хороший и правильный, что ты поверил в Иисуса, но Отец мой, сущий на небесах, говорит Господь, Он призвал тебя, Он открыл тебе истину, потому что у Него есть замысел, и Он желает строить свою церковь на тебе. Аллилуйя. Я не знаю, думали вы когда-то об этом или нет. И Он говорит, я дам тебе ключи от Царства. Я дам тебе ключи от Царства Божьего, то, что ты свяжешь на земле. То, что ты остановишь, что будет остановлено на небесах. То, что ты высвободишь, что будет высвобождено на небесах. Друзья, послушайте, интересно, у Бога не просто какой-то статичный план для нас. Есть какое-то предсказание, кто-то может предсказать твое будущее и сказать, ну через год у тебя будет вот это, через два будет вот это, через 10 лет у тебя будет вот так и вот так. Нет. А послушайте, Иисус вот что говорит. Я употреблю тебя для своего царства, я буду строить на тебе свою церковь, и я даю тебе ключи, я даю тебе власть. То, что ты свяжешь в своей жизни, в своей земной жизни, то будет связано и на небесах. То, что ты высвободишь, то, чему ты позволишь быть, то и придет также и в небесном замысле. Вы со мной сегодня? Знаете, так как будто Бог дает власть человеку и наделяет его властью, допустить Царство Божие, высвободить Царство Божие в своей жизни, на земле, или наоборот остановить его. Знаете, как будто Бог дает власть внутрь каждого из нас. Знаете, власть вот этого внутреннего выбора, то кем я выбираю себя или как я буду смотреть на себя. Если я буду смотреть на себя, я никто, я недостоин, я ничего не могу, я просто здесь с краю. Знаете, что-то произойдет в моей жизни. Представьте, если все, что вы о себе думаете, я никто, я ничего не могу, я грешник, у меня ничего не получается, я просто сижу здесь в церкви, спасаюсь, главное, чтобы в ад не отправили, поэтому буду стараться, буду ходить усердней, буду молиться усердней. Как вы думаете, что-то значимое, о чем говорит Господь, произойдет в такой жизни? Так неактивно, я понимаю вас, потому что каждый думает, а вдруг обо мне речь. Но знаете, вот о чем идет речь. А речь идет о том, что когда ты позволяешь Божьему замыслу в твоей жизни осуществиться, он осуществляется. Когда ты сам себя приговариваешь к посредственности, к неудаче, когда ты сам ограничиваешь Божьи возможности в себе, знаете, Бог ничего не может сделать в твоей жизни. Вы со мной сегодня? Знаете, когда Иисус пришел в свой родной город, и люди смотрели на Него просто как на человека, они не могли увидеть в Нем Мессию, они не могли в Нем увидеть Христа, просто смотрели как на человека. Написано, Иисус хотел исцелить больных, Он возлагал на них руки, но только немногие, подчеркивается, немногие были исцелены. Но большая часть людей, которые также искали исцеление, не были исцелены. Посмотрите, что они сделали. Они ограничили Царство Божие в своей жизни. Просто ограничили. И Иисус говорит о своей церкви, Он говорит, когда я буду строить свою церковь, и Он дает нам заповедь, молитесь постоянно, молитесь о том, чтобы Царство Божие пришло, молитесь о том, чтобы воля Божия исполнилась. Иисус сказал об этом, как всякий раз, когда вы молитесь, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, Отец, существующий на небе, который призвал меня, да святится имя Твое. Что дальше? Да придет Царствие Твое. Послушайте, Иисус сказал молиться один раз об этом. Нет, Он сказал, что мы должны быть постоянно ориентированы на этом, но да придет Царствие Твое, то есть я усиленно, я не просто молюсь, я молюсь, говорю, но я усиленно желаю, чтобы Царство Божие пришло в мою жизнь, Царство Божие пришло в мое время, чтобы Царство Божие было проявлено. Иисус говорит, молитесь так, да будет воля Твоя. Что? Как на небе, так и на земле. Иисус говорит Петру, все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. Все, что ты позволишь всему, чему быть на земле, будет высвобождено на небесах. И Иисус говорит, поэтому молитесь так, да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Знаете, друзья, воля Божья есть поместить Царство Божие внутри нас, чтобы оно расширилось и распространилось. Воля Божья – отереть всякую слезу. Воля Божья – утешить всякое огорченное сердце. Воля Божья – освободить нас от всякой обиды, от всякой горечи, от всякого разочарования. Воля Божья – наполнить нас своей любовью, наполнить благословением. Воля Божья – это наполнить наши дома благословением, радостью и счастьем. Воля Божья – это исцелить наши тела, исцелить нашу внутренность. Воля Божья – наполнить наши жизни смыслом. Так ведь или нет? Ну, знаете, но Иисус говорит, это остается в твоей воле и в твоей власти. Ты выбираешь сам. Я прочитаю еще одно место Писания. Это из послания Петра. Петр уже пишет свое послание. Вторая глава, послание Петра, вторая глава. С 4 стиха я буду читать. «Да приступаем к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному». Драгоценному. Я остановлюсь на мгновение. Посмотрите, Иисус говорит, Петр говорит, да приступаем к Иисусу, камню живому. Знаете, Петр прекрасно понимал, что это все-таки не он камень, на котором вся церковь стоит. Вся церковь стоит на этом камне, который есть Иисус Христос. Аминь. Он есть основание церкви, он есть начало церкви. Он есть и краеугольный камень, завершающее строение. Он есть альфа, он есть и омега. Он, с кого начинается церковь, им она и завершается. Знаете, в Иисусе Христе. И тогда каждый из нас, мы являемся этим камнем, подобно Петру. Мы являемся этим живым камнем. И по сути дела, знаете, церковь строится на этом основании, на этом откровении об Иисусе Христе, которое мы уже получили. Внутри нас Богом заложен некий фундамент. Знаете, это подобно, как дом строится. Закладывается фундамент, который имеет решающее значение, каким будет дом, из чего его можно построить. Если фундамент слабый, неглубокий, ты не можешь построить большой дом, ты не можешь построить дом из тяжелых материалов, ты можешь просто какой-нибудь легенький, простой домик построить. Но если ты хочешь серьезное строение, тебе нужен серьезный фундамент. Я думаю, не надо быть строителем, чтобы понимать это. И очевидно, Иисус говорит, Он есть этот фундамент, Он есть это основание. Но камни, из чего возводится это здание, это каждый из нас. Смотрите, Петр говорит так. «Да приступаем к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами». Давайте вместе скажем «и сами». И давайте еще скажем «как живые камни». Аллилуйя. Спасибо. Спасибо вам. Просто мне хочется, чтобы никого не потерять и не упустить. И мы сами, то есть каждый из нас, мы как камни живые. Посмотрите, Петр говорит, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Знаете, Петр совершенно определенно говорит, друзья, есть некое строение, есть некая важная часть. Это то, что Петр понял в своей жизни больше всего. Знаете, то, что он открыл, он вдруг увидел, вот что я понял, вот в чем смысл, оказывается, моей жизни. Бог нашел меня, как свой живой камень, и из меня устрояет, строит свой дом. Он есть краеугольный камень, он замысел всего. Но знаете, но люди, они не видят этого. Они думают, ну есть какие-то вещи более важные в моей жизни, более значимые, но я займусь вот этим, займусь еще чем-то. Петр говорит, но я понял, друзья, вот что на самом деле является стержнем нашей жизни. Это то основание, которое Христос положил в каждом из нас. И это то призвание, которое Бог вложил в нас или наделил нас. Те дары, те способности. Посмотрите, что происходит. Люди не заметили в Иисусе Христе, может быть, что-то значимое в те первые века. Большинство людей не заметили, не распознали, не увидели. Но Петр говорит, а мы верующие, мы увидели, мы осознали. То есть вот что является ценным, вот что является драгоценным, вот что является фундаментом. Я думаю, друзья, сегодня мы все понимаем, что однажды мы придем на небеса. И многие вещи, о которых мы сегодня переживали, они не будут иметь никакого значения и никакой ценности. Мы это понимаем прекрасно. Но иной раз все равно так хочется иметь какую-то новую вещь. Если честно. Ты понимаешь, она состарится, устареет, выйдет из моды, никому не нужна будет, но сегодня почему-то так хочется. Ну, знаете, но Петр говорит, есть вещи, которые имеют решающее значение в моей жизни. Есть нечто. Это Божий замысел для меня, что из меня он устрояет свою церковь, свой дом духовный. И тогда Петр говорит, и тогда вы, как живые камни, ты должен увидеть, ты должен получить это откровение. Я не просто так в церкви. Бог не просто привел меня в церковь, он привел меня с неким поручением, с неким заданием. Я определенный камушек, который должен сыграть роль в этом строении. Я должен что-то сделать, есть какое-то поручение от Господа, есть нечто большее для меня. Друзья, я хочу еще раз подчеркнуть этот момент, и я знаете, Дух Святой просто показывает, что это так важно для многих. Царство Божие умножится в твоей жизни, Царство Божие будет высвобождено, если ты начнешь видеть себя не просто как человек, который пришел в церковь получить ответ на молитвы, получить ответ на нужды, спастись от ада и просто, чтобы как-то жизнь наладилась. Но если ты увидишь себя, что Бог привел тебя как часть церкви, Бог привел тебя как своего служителя, своего помазанника, ты не будешь сравнивать себя с другими, тебе не нужно, ну что делаю я, это не просто, знаете, как общественная организация, но я пришел, должен тоже как-то участвовать. Друзья, нет, это отношение, внутреннее отношение сердца, то, как мы сами себя позиционируем, то, как я сам на себя смотрю, мне даны ключи от царства, то есть если я ограничиваю царство в самом себе, оно будет связано внутри меня, и я буду видеть себя просто как часть, знаете, просто как кто-то рядом. Но если я открываю этими ключами царство внутри себя, и я понимаю, я его церковь, он привел меня как камушек, чтобы строить свою церковь, он из меня устрояет свою церковь, из моих способностей, талантов, из моего имени, которым я был назван, из моего опыта, который был в моей жизни, он устрояет свою церковь, он берет мои духовные переживания, он берет мои вопросы, он берет мои какие-то идеи, мечты, и из них устрояет свою церковь. Знаете, когда ты открываешь внутри себя, что все внутри тебя и твое имя, оно для Царства Божьего, для Его Церкви, ты включаешься в этот поток, ты включаешься в эту жизнь, ты становишься частью Его тела. Аллилуйя. Я верю, что вы понимаете, о чем речь сегодня. Интересно, Петр говорит, он говорит, люди посмотрели на Иисуса, и они отвергли этот драгоценный камень, они не заметили. И тогда, знаете, у меня вопрос, а насколько мы сами замечаем внутри себя этот драгоценный камень? Что мы видим в себе? Если мы смотрим на самих себя, если сегодня задать вопрос каждому из нас, кто ты, что мы скажем о себе? Мы скажем, ну, в зависимости, кто спрашивает, о чем идет речь, так много ролей, которые мы играем в жизни. Но если спросить, хорошо, какая твоя основная роль, которую ты играешь в жизни? Кто ты? Знаете, кто-то скажет, ну, я мать троих детей. Кто-то скажет, ну, я отец, кормилец семьи. Ну, кто-то вспомнит свою профессию, кто-то вспомнит, я не знаю, кто-то скажет, ну, я мужчина прежде всего. Ну, классно, это тоже здорово. Но, понимаете, так много ролей, но когда мы говорим о духовных вещах, о том, что является главным, составляющим, то, что может быть незначимо и невидимо в глазах людей, окружающих нас. Они не замечают, не видят эту драгоценность. Но, друзья, послушайте, то, что Бог видит в каждом из нас, этот драгоценный камень, который Он увидел в нас, призвал нас, как драгоценность, как ценность, как нечто значимое, как нечто. Вы знаете, когда звучит этот вопрос, кто ты, вдруг внутри тебя ты прежде всего понимаешь, я драгоценный камень в глазах Господа. Я призванный быть частью церкви. Я призванный быть тем, на котором Он строит свою церковь и созидает свою церковь. Представляете, вы сидите в этом зале сейчас и сами себя отождествляете таким образом. Вы думаете, ну да, классно, хорошо пастор сегодня говорит. Потому что я всегда и знал, я тот человек, на котором строится церковь. Я для этого и в церковь пришел, чтобы на мне продолжала церковь строиться. Чтобы другие люди через меня спасались, чтобы я сыграл какую-то свою роль, чтобы я выполнил свое предназначение. Просто, друзья, подумайте об этом сейчас. Друзья, нам даны ключи от Царства Божьего. То, что мы свяжем внутри себя, если я связываю, ограничиваю в себя внутри эту драгоценность, если я не вижу ее, отвергаю ее, не замечаю ее, знаете, я пропускаю что-то значимое. Но когда я открываю внутри себя драгоценность и понимаю, я призван Господом, Бог нашел меня, я не случайно оказался или стал верующим, я не случайно стал христианином, я не случайно выбрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я подобно ученикам Иисуса, Петру, Иоанну, Иакову, который услышал призвание, оставил все и последовал за Иисусом. Слава Господу! Знаете, Иисус говорит тебе сегодня, ты есть камень живой, драгоценный, избранный, которого я избрал. Знаете, ты скажешь, ну, Господи, ну что во мне особенного? Ты, может быть, не видишь сейчас в себе ничего особенного, но Бог видит в тебе особенное. Бог видит в тебе призвание. И знаете, я верю, что мы призваны с вами строить церковь вместе. Мы говорим об этом, знаете, снова и снова. Но такое чувство, что Бог открывает эту истину опять и опять возвращает к этой истине. Друзья, что на самом деле благословение в твою жизнь приходит тогда, когда ты отождествляешь себя с Божьим призванием, с Божьей церковью, и с Божьими делами. Слава Иисусу! Вы знаете, я смотрел ассамблею, у меня была возможность, я был в Сочи в это время, в церкви служил, но у меня была по утрам возможность смотреть ассамблеи, исцеления. Я так благословлен был, так был вдохновлен. Знаете, такие собрания, служения, что-то сверхъестественное в церкви происходит. Знаете, что-то, какое-то движение. И я молился и вспомнил, так как пастор Сергей, когда он уверовал, пришел в церковь, он был исцелен. Но я вспоминаю, где-то за полгода до этого мы пересеклись с ним там в спортивном клубе, и он застал меня за религиозной дискуссией. И просто спросил, о чем вообще речь? Слово жизни, что ли? Ну да. И тогда мне стало интересно, раз кто-то, знаете, спрашивает тебя, церковь, слово жизни, ну просто знает название. И, что, откуда ты знаешь? Да, у меня жена к вам ходит. О, классно, еще интереснее. Ну а ты что? А мне вообще не интересно. Ну что, вообще даже не интересно, куда жена ходит? Вообще абсолютно не интересно. Ну а вообще тогда, ну а на небесах там что будет? Тоже вообще абсолютно, мне это вообще не нужно. Я говорю, ну а ты рай, ну знаете, такой классический вещь. Он говорит, слушай, что ты ко мне привязался? Жена ходит, молится, нас двоих хватит. Знаете, разворачивается и уходит. Такое короткое знакомство. В воскресенье я увидел Сашу. Говорю, слушай, классно, с твоим мужем познакомился. И она говорит, о, и что? Я говорю, знаешь, вообще-то такие не уверуют. Ну, знаете, когда ты говоришь, а человек ничего не касается, и я привык думать, что такие не уверены. Но прошло полгода, и Бог коснулся Сергея, исцелил его, и он оказался в церкви. Что-то произошло, что-то случилось, что приходит от Господа, знаете, приходит с неба. Ты не можешь, это не приходит просто так, не приходит случайно. Но интересно, и я помню, тогда первый вечер мы собрались с братьями тогда, пригласили Сергея, вот он уверовал, пригласили его тогда в сауну, общались, он рассказал о себе, ну классно. Я пришел поздно вечером домой, лег спать, и в тот вечер что-то как-то не спалось. И я всегда, знаете, использую это время, когда тебе не спится. Это хорошее время, когда ты можешь разговаривать с Богом. Я пошел в другую комнату, начал молиться, и вдруг Дух Святой начал говорить, вдруг Дух Святой показал эту картину, как Сергей проповедует перед множеством людей, тысячами людей. Проповедует и служит. И знаете, Бог проговорил, что я буду употреблять его как проповедника, как служителя, делать что-то. И интересно, сейчас, когда была эта ассамблея, я смотрел и думал, вот, и молился, вот это пророчество, оно осуществляется, оно исполняется. Знаете, вдруг Дух Святой снова начал говорить. Говорит, нет, не об этом. Не об этом речь. Я даже не думал никогда раньше вот так вот, знаете, но Бог начал говорить о международном служении и международном влиянии. И вдруг Дух Святой показал, что нет, это еще не то, это только начало. Это будет как Синди Джекобс приедет и будет служить. И знаете, я увидел просто Сергея, как он проводит международные конференции огромные и влияет, люди загораются. Это то, о чем Бог говорил. И знаете, интересно, и Дух Святой начал говорить о церкви, о нашем вот движении. Я видел многие вот какие-то обрывки, откровения, они как будто соединились для меня. Вот в этот момент я смотрел ассамблею, молился, и вдруг Дух Святой начал показывать нечто. Знаете, Бог призвал нас в том, чтобы влиять, получается, не только на эту страну, но влиять в мире на многие церкви и многие служения. И вот это служение священники Господа, оно будет как таким, ну не знаю, визитная карточка или особенностью, или узнаваемостью церкви. Есть много хороших вещей в церкви, то, что мы делаем, то есть есть домашние группы, есть наше устройство церкви как основание, но есть в чем церковь проявляется, в чем церковь выражается, в чем-то послание, которое несет в мир. И знаете, я увидел, что это движение священники Господа, которое приходит из церкви, и оно должно быть понесено в мир не как движение отделенное, но как движение церкви, как движение Божьего народа здесь, на этом месте. И знаете, многие люди будут задавать вопрос, а как это работает у вас, почему, как это произошло? Но потому что это будет связано с устройством всей церкви. Знаете, не просто с идеями, даже не просто, может быть, с откровениями какими-то, но с устройством всей церкви и влияние на церкви. Знаете, я увидел, что будут выезжать команды, которые будут выезжать и открывать новые церкви. Кто-то спрашивает, ну а как с миссией, что мы делаем? Ну знаете, вдруг Дух Святой показал, что это своего рода миссия. Мы мечтаем сейчас и молимся о трехтысячной церкви. Сегодня где-то каждое воскресенье в нашей церкви около 1000 прихожан. И в принципе, вот если не брать Москву, я не знаю больше вот церквей в России, где бы было больше прихожан, собиралось бы по воскресеньям. Скажем так, в России, если относительно мира брать, не такие большие церкви. В мире есть огромные церкви, огромные служения, но в России евангельские церкви не такие большие. Но знаете, я верю, что Бог призывает нас двинуться дальше. И, допустим, церковь в 3000 человек, это другая церковь, это другая картина, это, знаете, это другое прославление, другие собрания. Не знаю, можете ли вы себе представить. Знаете, церковь в 3000 человек, это церковь, которая делает на самом деле яркие, большие собрания, которые на самом деле становятся событием, где есть профессиональные прославляющие, профессиональное прославление, где действительно действительно, знаете, служение на достойном уровне, медиа-служение, все, организация собрания, все. Знаете, когда люди приезжают из небольшой церкви, они говорят, о, вот это да, вот это, а как это у вас? Но суть в другом, когда ты проходишь некий путь, то есть когда ты вырастаешь вместе с церковью, и ты доходишь до определенного уровня, и сейчас я говорю о церкви в 3000 человек. Вам нравится вообще эта цифра? Да, слава Господу. И я сознательно хочу остановить, потому что кто-то говорит, пастор, а что ты церковь ограничиваешь? Но интересно, вот Дух Святой показывает, что дело даже, посмотрите, сегодня не в размере церкви. Дело не в том, что как, но Дух Святой показывает, когда сегодня мы строим его церковь, и мы вырастаем, мы перешагиваем некий барьер, тогда, знаете, тогда основные наши плоды, они будут в других городах, в других церквях, в других народах. Друзья, послушайте, интересно, что вот о чем идет речь. Когда мы перешагиваем, проходим какой-то рубеж, и ты вырастаешь в этой церкви как служитель, ты вместе с церковью, ты строил большую церковь, тогда что-то меняет тебя, ты не можешь остаться прежним. Ты приедешь в любую маленькую церковь и начнешь служить с другим мышлением, с другим видением, с другим подходом. Ты начнешь вытягивать любое маленькое служение на колоссальный уровень. Знаете, сегодня много проповедников по всему миру, сегодня много различных служений. Знаете, сегодня в Европе на самом деле много миссионеров едут, начинают церкви из России, я имею в виду, начинается какое-то движение, и Европа сегодня открыта для миссии. И вот эта миссионерская работа, она как будто вот постоянно из одного народа в другой переходит, то один народ вытягивает мир, то потом другой народ подключается и так далее. Так было в истории церкви всегда, и кто-то паникует и говорит, ой, что с Европой случилось? Да все нормально с Европой, все хорошо. Иисус сказал, что Он строит свою церковь, и что? И врата ада ее не одолеют. Кто-то говорит, ну а как же, вот, друзья, не верьте пропаганде, а верьте Слову Божьему. Иисус говорит, я буду строить свою церковь, и врата ада не одолеют. И у него есть план. Знаете, я увидел, что будут команды в нашей церкви, которые будут ехать и начинать поднимать церкви. Не просто миссию, знаете, но поднимать растущие церкви. Возможно, в Европе, возможно, в других странах. Поднимать растущие церкви. И в этом как будто предназначение, в этом влиянии не просто на нашу страну, но дальше, там, где миссионеры из нашей страны поедут и будут двигаться. Но, друзья, вот о чем идет речь. А речь идет о том, что Бог собрал нас вместе, чтобы совершить эту работу. Через молитву, через наши совместные усилия, через то, как мы строим домашние группы, через то, как мы молимся, через то, как мы поклоняемся, через то, как мы живем вместе и развиваемся, растем в Боге, освящаемся. Через всю эту совместную жизнь Бог поднимает нас как свою церковь и поднимает как свой народ. И он говорит, я дал эти ключи царства. То, что вы свяжете на земле, то будет связано. То, что вы ограничите, то, что вы остановите, то, что вы развяжете, то будет высвобождено, то будет открыто. Знаете, открыто некое движение. И тогда прежде всего это внутри себя что-то мы развязываем, что-то открываем этим ключом. Этот ключ, он не подходит больше никуда. Эти двери, они только внутри нас, внутри нашего сердца. Вы со мной сегодня? И вот еще что, мы говорим сегодня об этом откровении, об этом пророчестве, мы говорим, что вместе, но знаете, истина в том, что когда сегодня мы отказываемся смотреть на вещи, которые нас окружают в этом мире, мы отказываемся смотреть на разочарование, на огорчение, мы отказываемся смотреть на болезни, которые приходят, мы отказываемся смотреть на какие-то неудачи, с которыми мы сталкиваемся, и мы все сталкиваемся с какими-то проблемами, вызовами и нуждами, и сталкиваемся постоянно, так ведь или нет? Но послушайте, так много людей, они просто сошли на то, чтобы как-то ужиться с этими нуждами, ужиться с этими проблемами, ужиться с этими болезнями. Но сегодня мы как церковь, мы принимаем этот вызов и говорим, мы будем мечтать вместе о Царстве Божьем. Мы будем вместе молиться о том, чтобы Царство Божие пришло. И мы подразумеваем под этим Царством Божьим, мы подразумеваем исцеление, мы подразумеваем благословение, мы подразумеваем исполнение божественного призвания. И мы признаем, и мы молимся, чтобы воля Божья как на небе, так осуществилась, что и на земле. Знаете, сегодня на самом деле так много людей, они приходят и говорят, ну а как вы объясните, вот болезнь там и вот болезнь здесь, а как вы объясните, вот человек живет в нужде, вот случилась такая трагедия, такая беда. Знаете, Бог не призвал нас объяснять это. Друзья, церкви 2000 лет, 2000 лет христиане молятся и мечтают о Царстве Божьем. Но так никто и не объяснил. Так вещи остаются за рамками понимания. Но, и знаете, так много людей, которые столкнулись вот с этой действительностью, и она начала действовать на них. И они должны были смириться, они должны были согласиться с действительностью. Но знаете, я верю, что сегодня для нас этот вызов, чтобы тебе перестать биться в своей войне в одиночку, сражаться, рассчитывать, что церковь должна тебе помочь, прорваться в твоей битве, прорваться в твоем освящении, прорваться в исцелении, прорваться в финансах, в семье, что еще, различные сферы жизни. Но знаете, я верю, друзья, и я хочу повторить еще раз, я верю, что это приходит от Господа сегодня. Нам нужно развернуть свои сердца, нам нужно понять, соединиться вместе, что мы вместе мечтаем о Царстве Божьем. И мы вместе хотим, чтобы в церкви не было болеющих людей, чтобы в церкви не было нуждающихся людей, чтобы человек приносил в церковь десятину, и окна небесные открывались, как во второзаконии. И знаете, вдруг успех приходил на дачу, вдруг успех приходил на работу, вдруг успех приходил в дом, в жизнь, в семье. Все, что мы читаем с вами в Писании. Вы со мной сегодня? Кто-то, может быть, скажет: пастор, но это как-то такая мечта. Друзья, но почему, если Иисус сказал, молитесь о Царстве Божьем, почему мы не можем молиться об этом так, веря, что это приходит в нашу жизнь? Почему нужно об этом молиться просто как повторяя мантру какую-то? Знаете, заучив слова: «Отче наш, сущий на небесах, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Что оно производит? О чем идет речь? Если мы молимся о чем-то, наверное, мы об этом должны мечтать, наверное, мы должны ожидать, наверное, мы должны думать, что это должно прийти в нашу жизнь. Друзья, вы со мной сегодня? И тогда, знаете, и тогда мы решаем, и мы говорим, мы будем создавать новую культуру в церкви, мы будем создавать культуру царства, мы будем вместе мечтать и вместе молиться. Мы отказываемся принимать какие-либо объяснения, почему Царство Божие сегодня не приходит. Пусть они очень взвешенные, очень умные, очень хорошие. Сегодня так много больших, толстых книг написано об этом, что даже и не прочитать всех богословских объяснений, всех этих нюансов. Но мы сознательно говорим, то есть мы хотим просто брать и молиться о Царстве Божьем, молиться и мечтать о нем вместе, как его церковь, как его народ. Знаете, строить его церковь, мечтать о его церкви, мечтать о растущей церкви, мечтать о том, что сегодня нам хорошо в этом зале, сегодня все чудесно, все замечательно, нас все устраивает. И если бы мы остались точно в таком же состоянии, все нормально. Но мы не хотим довольствоваться, мы хотим больше. Нам нужно построить больший зал для больших собраний. Аминь или нет? Слава Иисусу! Знаете, я верю, что Бог даст обеспечение, я верю, что Бог даст благословение, но что-то внутри меня должно перещелкнуться. И знаете, и вот сегодня слово о чем? Это должно произойти со всеми нами. Не кто-то один лидер, каждый делает свою часть. Пастор Сергей делает свою часть, каждый из нас делает свою часть. Знаете, я как пастор этой церкви делаю свою часть. У каждого есть своя часть. Кто-то молится. Друзья, у меня есть особенное слово к людям пенсионного возраста, которое является частью этой церкви. Мы соберемся 18 марта. Да, 18 марта мы соберемся. Пожалуйста, приходите. Знаете, Дух Святой показал, что если люди пенсионного возраста в нашей церкви войдут в свое призвание, войдут и будут играть ту роль, которую Бог призвал. Бог не случайно сохранил вас, Бог не случайно поместил вас в церкви. Не просто, чтобы в церкви спокойненько дожить старость и пойти на небеса. Вы успеете пойти на небеса, слава Господу, мы все там будем. Будем ликовать и радоваться. Но знаете, на сегодня, если Бог благословил тебя, и ты живешь сегодня, ты дожил до пенсионного возраста, вышел на пенсию и думаешь: ну теперь пенсия, теперь я отдыхаю. Это в глазах мира. Но у Бога есть призвание для твоей жизни. На самом деле, просто подумай сейчас, ты нужен для церкви. Бог сохранил тебя, Бог не позволил тебе умереть. Бог знает твою битву, Бог знает твою борьбу, Бог знает, что с тобой происходит. Но Он призвал тебя, Он поместил тебя с определенной задачей в церкви. Он знает, что тяжело, он знает, что твое тело уже не такое активное, как в 20 лет. Он знает все это, но у него есть призвание. Аллилуйя. Друзья, я верю, что когда каждый из нас мы входим в это призвание, что-то значительное, что-то потрясающее произойдет. Что-то гораздо большее. И вот о чем речь, что-то, что будет выходить далеко за рамки стен этой церкви. Однажды мы совершим свой бег, мы совершим свой забег, мы придем на небеса, и как церковь мы получим награду от Господа. Аллилуйя. И сегодня, может быть, кто-то из вас, вы нервничаете и думаете, ну что я, кто я? Не позволь дьяволу обмануть тебя, дорогой друг. Не позволь тебя обмануть. Отвергни всякую ложь, услышь Бога в свое сердце. Ты судишь иной раз о себе по-человечески. Ты сравниваешь себя с другими людьми. Ты говоришь, ну вот они там, везде. А кто я? А ты драгоценный камень, которого Бог привел в церковь, поместил, чтобы из тебя строить свою церковь, строить свой замысел. И я верю, что мы будем двигаться дальше и простираться вместе. И тогда любые достижения нас как церкви, это наши общие достижения. И есть твоя важная ключевая роль. Ты скажешь, ну и без меня бы церковь могла бы обойтись. Конечно, конечно, друзья, то есть можно. Но послушайте, мы живые камни, мы не мертвые камни. Это мертвый камень можно убрать в сторонку, ну ладно, он не подходит. Но с живыми камнями так не происходит. Знаете, это мертвый камень, ты убрал его из стены, и там дырка осталась. И говорю, ну да, видно, но вот, ну, знаете, но когда ты живой камень убираешь, что происходит? Там дырки не остается. Она заполняется. Так в организме устроено. Ты повредил одну ногу, тогда вторая нога берет на себя всю нагрузку. Так ведь или нет? Вот как это происходит. То есть что-то произошло с твоими внутренними органами, тогда другие органы, они берут на себя всю нагрузку, они оттягивают на себя. В живом организме постоянно происходит взаимозамещение. И когда ты сам себя отрываешь от тела, ты скажешь, да, конечно, конечно, мне найдется замена. Да, конечно, в живом организме организм сам производит это замещение. Это в стене из кирпича не происходит замещение. Ты вынул один камень, и ты не можешь поставить туда какой-то другой или что-то, как бы сама по себе стена не может этого сделать, но в живом организме так происходит. Но послушайте, но важность в том, что каждая часть в живом организме, она ценна, она значима. Да, одна нога, она может взять нагрузку другой ноги, но знаете, но она это не хотела бы. Она хотела бы, чтобы и вторая нога, она двигалась и хорошо что-то делала. Знаете, интересно, в хирургии есть такой феномен, у человека болит плечо. И он не может двигать этой рукой, но нужно, чтобы усилить кровообращение, чтобы плечо было исцелено. Знаете, интересно, вот что происходит. И тогда предлагают, что нужно взять и дать физическую нагрузку на другую руку. Знаете, что происходит? Когда ты нагружаешь одну руку, тогда вторая рука больная. Она хоть и больная, но она пытается этой руке, которая трудится, тоже как-то хотя бы психологически помочь, и кровь там тоже начинает циркулировать, вы знаете. И когда кровь начинает циркулировать, она старается, эта больная рука, подтягиваться тоже надо, и выздоравливает. Удивительно, знаете, как наш организм устроен. Друзья, вот тело Христа устроено точно так же. Ты просто стараешься, ты просто вместе с церковью, ты молишься за церковь, ты благословляешь церковь, ты мечтаешь вместе с церковью, ты молишься и ты говоришь, Господи, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И знаете, что-то происходит, вдруг жизнь приходит в твое тело, жизнь приходит в твое сердце, в твои мысли, в твое призвание. Знаете, что-то начинает оживать. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы молимся сегодня, Господь, и приходим к Тебе такие, какие мы есть. Боже, я благодарю Тебя за каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека в этой церкви. Спасибо Тебе, всемогущий Бог, что Ты нашел всех нас. Боже, кого-то раньше, кого-то позже, кого-то совсем недавно. И Ты продолжаешь прилагать эти драгоценные камни к своему строению. Боже, мы соглашаемся, что Ты строитель, Господь. Ты созидаешь свою церковь, Боже. А мы, Твои живые камни, из которых Ты устрояешь, Господь. Боже, это здание. Отец, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, Господь, что Ты обнаружил в нас эту драгоценность и это сокровище. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы драгоценность в Твоих глазах. Боже, спасибо Тебе, что в этой земной жизни, Боже, мы имеем драгоценность в Твоих глазах. Господь, мы отказываемся от оценки этого мира. Мы отказываемся, Господь, о том, как оценивают нас люди. Боже, какую ценность мы имеем в этом мире. Боже, мы благодарим Тебя за ценность в Твоем царстве и в Твоей церкви. Боже, в Твоем народе. Спасибо Тебе, всемогущий Бог, что Ты поместил нас, Господь, в Свое тело. Боже, мы благодарим Тебя за эту роль, которую Ты отвел каждому из нас, за это призвание, Господь, предназначение. Боже, спасибо Тебе за способности, за имена, которые нам даны были от рождения. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за те способности, которые были развиты в нас, за тот опыт, который мы имеем сегодня. Боже, спасибо Тебе за прошлое, за каждый день нашей жизни, Отец, мы благодарим Тебя. Боже, что все это сегодня, оно служит для Твоего Царства. Господь, и мы молимся сегодня, как Церковь, мы молимся в единстве и в согласии. Отец Небесный, да прославится Твое имя в нас, Господь. Боже, поистине, да придет Твое Царство, Господь. Боже, мы располагаем свои сердца, чтобы мечтать сегодня о Твоем Царстве, Господь. Мечтать о пришествии Твоего Царства, Господь. Боже, о исцелении всякой болезни. Боже, мы мечтаем сегодня о том, чтобы благословение Твоего Царства, оно распространилось на Твоем народе, Господь. Боже, как Ты благословлял Израиль, вышедших из Египта. Боже, как Ты благословлял в Своем земном служении людей, Отец, во имя Иисуса мы молимся, Господь. Мы молимся, чтобы нам увидеть сегодня приход Твоего Царства, Господь. Боже, в нашей жизни, в наши дома, Господь. Боже, в наши совместные собрания. Боже, да придет это помазание, да придет эта сила, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа мы молимся. Отец, и мы вверяем себя, Господь, Тебе. Мы предоставляем сегодня себя Тебе, Господь. Боже, употреби нас для Своего Царства. Да исполнится в нас воля Твоя. Боже, то, что Ты задумал на небесах для нас, да исполняется это в нашей земной жизни, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, Боже, за это движение Духа Твоего, Господь, в церкви. Мы благодарим Тебя за это помазание, Господь, которое растет каждый день все более и более. Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе, всемогущий Бог. Спасибо Тебе, Господь. Давайте мы помолимся вместе и скажем: Отец Небесный, я вверяю себя в Твои руки. Я благодарю Тебя, что я живой камень в Твоем строении. Всемогущий Бог, продолжай свою работу через меня. Продолжай созидать свою церковь через меня. Отец, во имя Иисуса, я согласен быть Твоим человеком на этой земле. Я вверяю себя в Твои руки, чтобы быть Твоим помазанником, Твоим делателем, Твоим учеником. Иисус Христос, Ты Господь в моей жизни. Ты, Господь, в каждом дне моей жизни. Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Боже, спасибо Тебе и благодарность Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой, за всякое откровение, которое Ты посылаешь сегодня. Спасибо Тебе за всякое восстановление, исцеление, Господь. Боже, во имя Иисуса, научи нас, Господь, мечтать. Научи нас простираться, Господь, к большему. Научи нас, Господь, видеть, Отец, что Ты приготовил для каждого из нас, увидеть свою часть, свою роль в Твоей церкви, в Твоем доме, Господь. Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя, Господь. И благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Святой Господь. Пусть эта благодать пребудет в каждом из нас, Господь. И, пожалуйста, Дух Святой, продолжай говорить с нами, когда мы вернемся домой. Боже, когда мы будем молиться в своих молитвенных комнатах, Дух Святой, говори с нашими сердцами. Говори с нами. Соедини нас в одном порыве в молитве, Господь. Боже, чтобы простираться к Тебе, простираться к небесам. Отец, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, да будет имя Твое прославлено. Да будет имя Твое возвеличено во имя Иисуса. Аллилуйя.